Глава 49. Злата. «Златик, моя девочка, ты специально трубку не берешь?» — спрашивает Таня. «Не хочешь со мной разговаривать?» «Я не видела, прости, пожалуйста». Отставив кружку, смотрю на Маргариту Витальевну, уткнувшуюся в товарные накладные, раскиданные по столу. Она точно что-то знает про меня. Я работаю здесь второй месяц, но только в последнюю неделю Марго слишком подозрительной стала. Бывает, грубит не по делу. Или я загоняюсь. Накручиваю себя, что каждый прохожий или покупатель на кассе видели те новости. Юсупову после нашей фотосессии в Дубае пришлось написать заявление на досрочный выход из фракции и снять с себя полномочия депутата. В некоторых пабликах сообщали, что жена решила с ним развестись после многолетнего брака, а дети публично осудили. Дяденька не захотел делиться с другими дяденьками, и, зная любовь бывшего бизнесмена к молоденьким девочкам, его заказали Рубену. Как и все резонансные дела, связанные с политикой, скандал довольно долго обсуждали в интернете и по телевидению. Слава богу, в Москве я оказалась спустя 2 месяца. Хейтерская волна уже поутихла, хотя у меня в соцсети чего только не понаписали. Обзывали разными словами, предлагали деньги за встречи, издевались. Я сразу без сожалений снесла страницу вместе с фотографиями. «Ау, Златик, как ты? Я соскучилась», — продолжает Таня. «Я тоже. Наверное, если способна на какие-то чувства. У меня нормально все. Поспешно добавляю. Работа, дом, работа. Все как у всех. Ты не все. Ты лучше, Злата. Это вряд ли. У тебя как? Интересуюсь осторожно. Я зашиваюсь на работе. Поставщики все про тебя спрашивают, привыкли, что с ними вежливо общаются. Она отпускает смешок. Со мной ты не забалуешь. Ты с ними там помягче. Ворчу. Они у меня хорошие. С силой закусываю нижнюю губу, потому что воспоминания о безмятежных рабочих днях в Дубае, как теплая вода, которая отогревает заледеневшее сердце. Не хочу ни вспоминать, ни думать об этом. Да, я стараюсь. Времени не хватает, а мир улетел в... Таня! Повышаю голос так, что Заветка поднимает голову и смотрит на меня с интересом. Отворачиваюсь к окну. «Что? Я такого человека не знаю. Чтобы мы с тобой не ругались, пожалуйста, услышь меня». «Хорошо», — она испуганно отвечает. «А меня знаешь? Или тоже общаться не хочешь?» «Тебя знаю». Смягчаю голос. «Конечно, знаю. Но слава богу. Как у тебя на личном?» «Никак». Ее голос дрожит. Он вернулся в Дагестан с отцом. Вот от Расула точно такого не ожидала. «Ясно. Ты расстроилась, Тань?» «Вот еще, фыркает. «Это хорошо. Я напоследок такую пощёчину ему влепила, Златка. До сих пор руку на ночь мажу». Я смеюсь. Пожалуй, впервые за 2,5 месяца. Так что живот болеть начинает. Таня продолжает. Зубы, конечно, не выбила. Надо удар тренировать. Жаль. Мне тоже. Ты забей, Златка. У нас еще все будет. Я вот завтра на свидание пойду. С кем это? Да какой-то адвокат московский. Мы с ним в приложении познакомились. Будь осторожнее, пожалуйста. Конечно. А ты звони. Не забывай про меня. Не забуду. Обещаю. Отложив телефон, хватаю кружку и наливаю в нее кипяток из чайника. Маргарита Витальевна тяжело вздыхает и спрашивает. Подружка звонила. Я киваю. «Это хорошо. Я уж думала, что ты бедовая. Прямо с луны к нам свалилась. Ни родственников, ни друзей, ни мужика». Пожимаю плечами и крошечными глотками пью воду. Она обжигает горло и греет. Устало прикрываю глаза. Сердце отчего-то клокочет под ребрами, будто умеет чувствовать. «Ты чего, домой не идешь? Все-таки пристает сосед. «Никто не пристает. Мотаю головой. Ноги устали. Решила отдохнуть перед тем, как идти. «Ну-ну, поешь вот», — кивает на пластиковый контейнер, в котором обычно носит обед. «Котлетки домашние, вкусные вроде». «Я верю, Маргарита Витальевна. Правда, спасибо вам за все. Но я не голодная». «Ох, девка, доведешь себя. Я пойду». Поднимаюсь со стула и подтягиваюсь. «За идею с вывеской спасибо», — бурчит заведующая. «Выручка выросла на этой неделе вдвое, хозяин доволен. Вы еще оплату по QR-коду сделаете». Напоминаю, тоже многие покупатели разворачиваются. Карты с собой сейчас не все носят. «Вот что за век, скажи мне. Наличных денег у них нет, так уже и карты им лень таскать. Скоро жопу дома оставлять будут». 21-й, усмехаюсь. «Сейчас больше на доставке продуктов зарабатывают, чем в магазине». «Я ведь, Зина, начинала еще с обычными счетами работать. Все просто было. Тебе рубль, ты сдачу 3 копейки и до свидания». Вот времена были. Никакого интернета. Дети книги читали, развивались, а сейчас... У меня невестка сунет внучке телефон, да и сидит в нем до ночи. «Работать, — говорит, — не буду. Я, бабушка, красивая, блогером стану». «Не надо блогером», — тихо произношу, застегивая пуховик и натягивая шапку. «Уж лучше книжки. До завтра». Подхватив сумку, вылетаю на улицу. И при виде прохожих опускаю голову. Растаявший грязный снег со смешным звуком шлепает под ногами. Весенний прохладный воздух морозит щеки. Руки тоже мерзнут, поэтому прячу их в карманах. Дурное предчувствие усиливается, когда возле дома замечаю черный автомобиль с включенными фарами. Прохожу мимо него и слышу глухой стук закрывающейся двери за спиной. «Злата!» «Боже, нет!» Прибавляю шаг, пульс ускоряется. «Злата!» Не оборачиваюсь, бегу к дому. Узкая арка, двор, подъезд. Когда поворачиваю ключ в замке, дверь внизу хлопает, и на лестничной площадке появляется Амир. Видеть его в черной кожаной куртке странно. Но, наверное, так даже лучше. Чужим кажется. Без приветствий и официоза он толкает меня в квартиру. «Что ты здесь делаешь?» Спокойно спрашиваю, стягивая пуховик и бросая его на пол. Потом подниму. Зажигаю свет. Вместо ответа Ходжаев проходит по коридору и морщится. Видит рваные обои на стенах и облезлые потолки. «У меня ремонт вообще-то. В следующем месяце, возможно, если деньги останутся». «Почему ты так живешь?» — рявкает он, уставившись на меня. Пожав плечами, молча стягиваю кроссовки. Иду на кухню, чтобы сделать себе кофе или выпить молока. Амир следует за мной. Щелкаю выключателем. На столе бардак, но мне не стыдно, ни капельки. Подумать только, насколько легче становится жить, когда в целом мире ты одна. Ни стыда, ни мерзкого чувства вины. Ни перед кем. Он здесь. Все такой же красивый, успешный и богатый. А мне все равно. Только выжженная пустыня в груди. «Зачем ты работаешь, Злата? С твоим пониманием продвижения в соцсетях тебя в любую фирму с руками оторвут. Ты ведь мечтала». «Мы шлюхи такие непостоянные», — тихо замечаю. «Прекрати», — гремит с угрозой. «Уходи, Амир. Тебе лучше вернуться в Дубай. И, пожалуйста, не устраивай драмы».